Клеевым мы увиделись уже после войны, на этот раз в Софии. Умер Брюклиев в 1962 году. Крикманов работал в Германии в 1936-38 годах. Когда он вернулся в Москву, его арестовали. И до 1941 года Иван находился в заключении. Освободили его из лагеря благодаря вмешательству Георгия Димитрова. В период Великой Отечественной войны он воевал в составе Омсбона. Умер в 1976 году. В 1935-1938 годах в Праге работал опытный советский разведчик, болгарский журналист Димитр Ананьев. Официально он учился в Славянском институте и школе журналистики, писал статьи для болгарской газеты «Заря». Подписание 16 мая 1935 года Советско-Чехословацкого договора о взаимопомощи сделало возможным сотрудничество двух стран в области разведки. А уже летом Прагу посетила делегация разведупра РКК во главе с заместителем начальника Артузовым. В результате переговоров принято решение о сотрудничестве военных разведок СССР и ЧСР против Германии. Соответствующий документ с чехословацкой стороны подписали тогдашний начальник 2-го разведывательного отдела главного штаба полковник Шимон Дергач и начальник военной агентуры полковник Моймер Соукуп. Стороны наметили два основных направления совместной деятельности – обмен информацией и агентурная работа. Практическое осуществление этих договоренностей началось в январе следующего года. На встрече в Праге советские и чехословацкие разведчики сопоставили свои данные об армии Германии, частях СССР и полицейских формированиях. Они обговорили и дальнейшие планы добывания информации. Причем советская делегация, которую возглавлял комдив Никонов, отметила, что разведупр интересует главным образом немецкая военная техника. Таким образом, взаимодействие спецслужб стало реальностью, и потому разведывательный отдел чехословацкого главного штаба счел необходимым внести коррективы в другие свои обязательства. 6 марта 1936 года руководство РО обратилось с письмом к своим польским коллегам из военной разведки. В связи с изменением политических отношений между ЧСР и СССР, а. мы отказываемся от постоянного сотрудничества со 2-м отделом польского главного штаба, в той его части, которая касается СССР. Б. Мы намерены и далее сотрудничать со 2-м отделом польского главного штаба против Германии. Мая 1936 года был сделан еще один важный шаг в развитии отношений между военными разведками двух стран. В Праге начал действовать совместный разведывательный центр, получивший загадочное наименование ВОНАПО, потом ВОНАПО-2. Название центра стало загадочным, потому что не сохранилось точных сведений о том, что же оно означает. Разместился в ОНАПО в вилле сотрудника 2-го отдела майора Карла Паличика. Советскую сторону представлял капитан, потом майор Кузнецов. В ОНАПО приобрел свою агентуру и внедрил своих резидентов на территорию Австрии и Германии. Всего их было 33 человека, в том числе 16 резидентов. Но образование